Глава третья. Утром я проснулась от запаха кофе. Лёша стоял у окна полностью одетый и пролистывал что-то в мобильнике. «Идиоты!» — бормотал он под нос, но так тихо, что я скорее угадывала слова по его губам. Уперевшись бедром в столешницу, он неодобрительно качал головой. «А трафик, небось, льется!» «Не починили они сайт», — подумала я и снова провалилась в сон. А когда открыла глаза, подоконник уже заливал дневной свет. В комнате никого не было. Я потянулась в кровати, вдыхая знакомый запах. Подушка пахла Лешей. В голову хлынули мысли о том, что случилось ночью, но я приглушила их другой, уверенной и жесткой. «Спокойно. У меня есть план». Я прошлепала босиком к кофемашине и взвесила в руке эмалированный кофейник. Будь здесь Лестер, сказал бы что-то в духе: «В последний раз, когда у тебя был план, моя радость, погибли два человека». В кофейнике плескалась жидкость. «Святой человек». «Знаешь что, Лестер?» — воинственно ответила я. «Я уже не та испуганная девочка, что два года назад. Живу одна и сама себя обеспечиваю. И знаю, что делаю. А ты вообще голос моего подсознания». Заполнив чашку до краев, я включила ноутбук. Дождалась, пока подгрузится браузер, набрала в поисковике «Летняя дева, танцевальная студия». Сайт был на месте, адрес остался прежним. Что ж, по крайней мере, она до сих пор существует. В центре экрана мгновенно выскочило окошко «Запишитесь на пробный урок». Я прикрыла глаза, прогоняя непрошенные воспоминания. Когда-то мы с Антоном тоже пришли на такой пробный урок. Давно это было. Давно и неправда. Под плашкой расписания расположилась команда. Фото Юли занимало полстраницы. То ли с годами она похорошела, то ли фото обработали в фотошопе, но синие глаза с тенью длинных ресниц и завитые локоны делали ее похожей на Марлен Дитрих. Я пробежала глазами сопроводительный текст: «Мастер спорта, идейный вдохновитель, ставит незабываемые свадебные танцы». Я залпом допила кофе и со стуком поставила чашку на стол. Пора было собираться. «Как подготовиться к встрече с женщиной, у которой ты случайно увела парня?» Я стояла перед овальным зеркалом в той части комнаты, что служила прихожей, и разглядывала свое отражение. Внешность у меня осталась непримечательной. Волосы тусклые, глаза не то голубые, не то серые. Взгляд мрачный. До сих пор помню, как Лёша в одной из встреч обронил, что я смотрю на людей так, будто раздумываю, как лучше их прикончить. Может, накраситься? Я порылась в косметичке. Карандаш-подводка, тушь, бесцветный блеск. В последнее время я часто подводила глаза, нарочно делая их еще заметнее на бледном лице. Пару раз даже посетителей кладбища напугало. Те, видимо, приняли меня за привидение. Я вдела в уши крупные серьги-кольца, плотнее запахнула темно-синее шерстяное пальто и туго затянула пояс. Будем считать, к встрече с женщиной, некогда олицетворявшей страсть и вожделение, готова. Отпроситься у Алексеича оказалось несложно. Оценивающе оглядев меня, он зачем-то пожелал удачи. Я поправила на плече ремешок сумки и молча кивнула. Пока такси ехало к студии, я обдумывала свой, как мне казалось, безупречный план. Если сила вернулась ко мне, значит, и к Юле тоже. Нам всего-то нужно взяться за руки и направить волшебство друг в друга. Тогда зима уничтожит лето, лето — зиму, и с силой дев будет покончено, просто как день. «Приехали!» — раздался впереди голос таксиста. Я выглянула в окно. Вывеска, хоть и выцветшая, на месте. Железная дверь по виду такая же неподъемная. Посмотрим, справлюсь ли я с ней без Антона. Я протянула таксисту сложенную купюру и вышла в холодную морось. Кольцо облаков сжалось над парковкой. С минуты на минуту должен был начаться настоящий дождь. Я взбежала по ступеням и толкнула дверь. Внутри мало что изменилось. Стойка ресепшена выглядела как фигурка из вишневых кубиков. Электрический свет бил в глаза. Дипломы на стенах сияли фальшивым блеском. «Добрый день!» — раздался вкрадчивый голос. Парень за стойкой буквально излучал доброжелательность. Идеально белая футболка скрывала его худосочное тело. Дреды из светлых волос почти доставали до пояса. «Меня зовут Артем». Он улыбнулся, и в нижней губе сверкнуло серебряное колечко. «Вы интересуетесь танцами?» Я молчала. «Девушка!» Он вышел из-за стойки, и оказалось, что на нем не джинсы, а восточного кроя шаровары. Но это я отметила на автомате. В голосе нового рецепциониста звучали те же бархатные нотки, что я помнила у Тёмы. И рост он был примерно того же. «Извините, пожалуйста, я что-то не так сказал? У вас все хорошо?» Парень протянул мне руку, и я поняла, что все это время пятилась к зеркальной стене. Я заставила себя остановиться. «Юля на месте?» «Она в офисе наверху. У вас что-то срочное?» Я глубоко вдохнула. «Это не Тёма. Он просто похож. У Тёмы глаза отливали тиной, а у этого серые, как волчий мех. Но сходство все равно поражало». В глубине студии послышалась музыка и низкий мужской голос, перекрывающий аккорды. «Три, два, раз! Три, два, раз! Мягче держи! Локти, локти круглые!» «У вас назначена встреча?» — снова спросил парень. «Нет, точнее...» Я постаралась воспроизвести интонацию Лёши, когда тот договаривался о бюджете на рекламу. «Юля — моя подруга. Я проезжала мимо...» Я шагнула к нему, опустив руки, чтобы не теребить ремешок сумки, и решила заглянуть, сделать сюрприз. «Вы же не против?» «Нет», — завороженно ответил парень. «Проводить вас? Не надо, я знаю, где ее кабинет». Я двинулась в единственном направлении, где могла быть лестница, и уперлась в дверь женского туалета. «Точно знаете?» Я неспешно повернулась. Одну за другой расстегнула пуговицы пальто и сунула одну руку в карман джинсов. «На втором этаже», — спокойно ответила я. «Может быть, я все-таки...» Я улыбнулась уголками губ так искренне, как только могла. «Просто покажите, где лестница», — отозвалась я. И, чувствуя, как сердце рвется на кусочки, негромко добавила: «Артем». Второй этаж весь состоял из одинаковых белых дверей, за которые из них искать Юлю оставалось загадкой. Я тихо двинулась по коридору, прислушиваясь к какофонии офисных звуков. Где-то работал вентилятор, где-то закипал чайник, слышались приглушенные голоса. Навстречу мне вышел мужчина в черном костюме. Я ожидала вопросов, но он молча скользнул мимо. На последней в ряду двери красовалась табличка «Летняя дева», самая обыкновенная, печатными буквами на сером фоне. Я хотела постучать, но услышала знакомый голос. «Это правда! Я сам почувствовал! Она приложила руку вот сюда и...» Это был Лёша. За дверью раздался резкий звук, похожий на звон треснувшего стекла. «Я просила тебя следить за ней, а не спать!» Юлин голос был такой же звучный и глубокий, каким я его помнила. «Я и следил, писал ей, но она ничего не рассказывала!» Я отступила. Затылок онемел. Дыхание вышибло из легких. «Значит, плохо спрашивал!» По паркету застучали каблуки. Мне почудился звук, который бывает от прикосновения губ к коже. «Сердце мое, ты же знаешь, я все для тебя сделаю. Я твой душой и телом, весь, всегда. Прости меня!» На мгновение все стихло. И снова мне показалось, что я слышу поцелуй. Я почти видела, как Леша, стоя на коленях, припал к миниатюрной Юлиной ручке. «Ну, хочешь, накажи меня! Любое твое прикосновение...» Еще одна пощечина. «Я не разрешала тебе спать с ней!» Судя по звукам, Юля била его после каждого слова. «Ну, прости, прости меня! Я бы иначе не узнал, что сила к ней вернулась! Я соблазнил ее для тебя!» А не менее перебралось с затылка на лицо, оттуда перекинулось на шею и поползло к груди. Надо было уходить, но меня пригвоздило к месту. Перед глазами медленно расцветала картинка. Тело Леши на полу, карие глаза устремлены в потолок, зрачки неподвижны, в уголке губ застыла заледеневшая ниточка слюны. «Может, теперь и к тебе вернется сила?» — с надеждой спросил он. «Не знаю», — сухо отозвалась Юля. «У Веры она всегда проявлялась, когда мы...» «Замолчи!» — грянула очередная пощечина. Наконец, справившись с собой, я поспешила прочь из коридора. «Девушка!» — позвал рецепционист на первом этаже. Я не откликнулась. Выскочила на улицу, жадно глотая свежий воздух. Первые дождевые капли упали навеки. Я знала прямо там, в эту секунду, что могу вернуться и убить Лешу. Проснувшаяся сила жаждала добавить новую жертву на дно ледяного озера. Из ладоней рвалось хищное дыхание зимы. Я сбежала по ступеням и припала на колено у ближайшей клумбы, вдавив ладони в землю. Та мгновенно покрылась инеем. «Я соблазнил ее для тебя!» Вот откуда внезапный интерес к моей жизни. Эти его вечные «как дела?» и «что делаешь?» «Нынешняя девушка!» «Какая же ты дура, Вера! И план твой дурацкий!» В ушах шумело, я почти ничего не слышала. Улица тонула в завываниях проезжающих машин и поднявшегося ветра. Надо было убираться отсюда, пока не появился Леша. Дождь лил уже вовсю, стекал за шиворот и в неплотно запахнутое пальто. Я поднялась, мысленно ругая себя за оставленный дома зонтик. Тут за спиной пронзительно засигналил автомобиль. У студии стоял черный «Майбах». И сидел в нем никто иной, как его чернейшество Аскольд Мирин. Он-то что здесь забыл? Я решительно зашагала к машине. «Что вы здесь делаете?» — бросила я как обвинение, едва стекло опустилось. «Вы не отправили мне текст», — тщательно проговаривая каждое слово, ответил Аскольд. Черные глаза жгли насквозь. Я провела рукой по лицу, стирая влагу. Какая отвратительная погода! И какой отвратительный тип! Как вы меня вообще нашли? Для меня не проблема найти любого человека в этом городе, — самодовольно отозвался он. С чем вас и поздравляю! Я хотела уйти, но вдруг увидела Лешу. Он стоял на крыльце студии, уткнувшись в телефон, и сосредоточенно набирал текст. Даже издалека были видны следы пощечин на гладко выбритых щеках и белый воротничок рубашки под синей курткой. Ладони у меня тут же отозвались ноющей болью. «Хрен с тобой!» Я обогнула круглый зад Майбаха и с размаху приземлилась на сиденье, забрызгав коврик под ногами. Темно-бурые кляксы укоризненно смотрели на меня с нежно-кремовой кожи. Никогда не видела, чтобы коврик в машине был того же цвета, что и обивка. Выудив из рюкзака зонтик, Леша поспешил в противоположную от студии сторону. Пока его силуэт медленно расплывался в тумане, из моих рук уходил холод, оставляя ощущение пустоты. Я хотела было обрадоваться, но пальцы дернуло. Потом еще раз и еще. Проклятье! Я зажала кисти между коленями. Больше года такого не было. Аскольд прищурился, всматриваясь в удаляющуюся Лешину спину, и вдруг удивленно выгнул бровь. Я сглотнула, молясь про себя, чтобы он не увидел в своем внутреннем телевизоре, что нас связывало. Вроде обошлось. Мельком глянув на мои руки, Аскольд включил отопление, но ничего не сказал. «Мне не холодно», — отстраненно сказала я. Он также молча вернул колесико к отметке ноль. Я пыталась составить хоть сколько-нибудь приемлемый план, но голова была пустой. К вискам начали подбираться крошечные молоточки, постукивающие изнутри. «Я весь внимание», — сообщил Аскольд, расправляя рукава пиджака. Даже Лестер не говорил «я весь внимание». Чтобы унять дрожь в пальцах, я попыталась сосредоточиться на чем-то другом и принялась разглядывать его одежду. Под черным пиджаком скрывалась такая же черная рубашка, расстегнутая на пару верхних пуговиц. Даже пряжка ремня у него была черной. Я стянула резинку с волос, надеясь, что это ослабит давление. «Вы за мной следили?» «Я за вами следил?» — переспросил Аскольд. В голосе его прорезалось раздражение. — Вы знаете, где я живу? — По-вашему, я провел весь день, наблюдая за вашими окнами? Черные глаза разглядывали меня в упор, и никакого дружелюбия в них не было. На подлокотнике завибрировал тонкий мобильник. Аскольд выключил его. — Я же сказал, мне не нужен навигатор, ваш адрес. Ваши данные, ваша кровь, чтобы всегда, в любой момент дня и ночи, узнать, где вы находитесь. Какой же он нудный! Я сильнее сжала коленями дрожащие руки и откинула голову на прохладную кожу сиденья. От нее исходил едва уловимый запах ладана. «Вы хотели знать, что у меня за сила?» — тихо заговорила я. Женщину, которая мне ее отдала, называли Зимней Девой или Ледяной Смертью. С помощью этой силы я когда-то погрузила человека в кому. Я могу сделать так, что ваше сердце остановится. Навсегда. Самым эффектным завершением этого монолога было бы выйти из машины, но снаружи по-прежнему барабанил дождь. «Это угроза?» — холодно поинтересовался Аскольд. «Это то, что вы хотели узнать. А сайт вчера просто упал». Я сжимала и разжимала дрожащие пальцы, чтобы вернуть себе хотя бы видимость контроля. Иначе я бы... «Сегодня?» «Что?» «Сайт перестал работать сегодня в 2:40». Я прикрыла глаза. «А чего ты хотела? Чтобы тот, кто жжет перевернутые свечи на могилах, оказался нормальным?» В кармане завибрировал телефон. Звонил Алексеич. Говорить с ним в компании чернокнижника было не лучшей идеей, но на улице разворачивался уже настоящий Армагеддон, а зонтика у меня по-прежнему не было. «Вера, дочка, ты где? Тут в бюро, черти что, мы сейчас утонем!» Без приветствия заговорил Алексеич. «Опять клиентка развела тут, помилуй Господь, ее грешную душу! Скоро буду! Через...» Я поискала глазами часы на приборной панели. «Есть на этом космическом корабле хоть что-то, что показывает время?» «Через час!» — наугад закончила я. И снова прикрыла глаза. Ощущение было такое, будто в них светят зажженной лампой. «Ты там как?» — с беспокойством спросил Алексеич. Я тебя ни от чего не отрываю? Разве что от наблюдения за тем, как рушится моя жизнь. Нет, я скоро приеду, — тихо ответила я. Пока! Отключившись, я открыла приложение. Поедете на такси? Мне даже не нужно было смотреть в его сторону, чтобы угадать, что бровь на подвижной стороне лица дернулась. Молоточки стукнули одновременно в виски и в затылок, и фраза о том, что его это не касается, замерла на языке. «Я не езжу на метро». «Почему?» «Потому что каждый раз, когда мимо проносится поезд, мне кажется, что потолок вот-вот обвалится и погребет меня под обломками». «Не могу!» Я по новой вбила в приложение адрес кладбища. Поиск упорно выдавал: «Все водители сейчас заняты, попробуйте позже». «И почем нынче такси до кладбища?» — насмешливо спросил Аскольд. Я оторвалась от экрана. «Просто скажите, что еще вас интересует?» Тело накрыло усталость. Захотелось забиться под одеяло, а голову спрятать под подушку. Я обновила поиск машин. От кровати меня отделяло добрых 30 километров. И бог знает, сколько времени езды по такой погоде. «Давайте я вас отвезу», — вдруг предложил Аскольд. «А я вам что, свою бессмертную душу?» — кисло пошутила я. Вдалеке сверкнула молния, осветив неподвижное восковое лицо. «А вы подробнее расскажете мне про других дев». Ехать в Майбахе было все равно, что путешествовать внутри гигантской рыбы. Машина словно плыла, бесшумно притормаживая на светофорах и трогаясь с места без малейшей отдачи. Дождь закончился. Мы ехали почти в полной тишине. Я изложила Аскольду сокращенную историю про великих дев и мой отказ от силы, умолчав о смерти Тёмы. «Как ее звали? Еще раз?» — уточнил Аскольд, плавно сворачивая к выезду из города. «Хельга». «Не Хель?» — он вписался в поворот так ловко, словно мы вкатились в масло. «Я не то чтобы хорошо ее знала», — буркнула я. Ноющая боль в затылке здорово действовала на нервы. «Она поцеловала меня и умерла». Аскольд молчал, что-то обдумывая. Снова завибрировал телефон. На этот раз он ответил, точнее, нажал «Ответить» и включил громкую связь, установив телефон в специальную подставку. «Слушаю вас, Татьяна», — сказал он хорошо поставленным голосом профессионального менеджера. «Аскольд, он уходит!» — взвизгнула трубка. «Прямо сейчас собирает вещи и уходит к этой шлюхе!» Последнее слово прозвучало на такой высокой ноте, что у меня заложило уши. «Аргументы?» «Какие аргументы? Вы что, не поняли? Он уходит! Вы же обещали, что он не сможет дышать без меня!» — истерила трубка. «Так он может и не сможет», — тихо возразил Аскольд. «Сделайте так, чтобы он не ушел!» «Аргументы!» — прогудел Аскольд. — Что он говорит? — Он сейчас уйдет! — Что он говорит? — повторил Аскольд ледяным тоном, и я заметила, что он начал искать, куда съехать. Мы как раз проезжали короткий участок пути между городом и кладбищем, где не было вообще ничего, только пустырь с выжженной травой и редким подлеском. — Что его к ней тянет? Сделайте что-нибудь! Аскольд еле заметно вздохнул. На лице его появилась сосредоточенность, с какой Антон когда-то смотрел сквозь прицел пистолета, когда еще не решил, что насилие — это порок. «Сделаю», — пообещал Аскольд. «Отключаюсь». Съехав на обочину, он нажал на отбой. «Вы торопитесь?» — обратился он ко мне. и, не дождавшись ответа, добавил: «Мне нужно 10 минут. Можете остаться тут». Я не успела открыть рот, а он уже вышел из машины, достал с заднего сиденья черный саквояж и направился туда, где на фоне графитово-серого неба темнел подлесок. С минуту я сидела, не двигаясь. Руки, наконец, перестали дрожать, нагретая кожа сиденья будто гладила меня сквозь одежду. Выбираться из этого микрорая в последождевое марево с туманом и кусачим ветром совсем не хотелось. Да и от движения мигрень наверняка усилится. Надо уже начать носить с собой обезболивающее. Я сложила руки на коленях, посидела, прислушиваясь к дыханию. Картинки с Лешей на полу постепенно возвращались. Сколько времени понадобилось бы, чтобы остановить его сердце? Минута? Пара секунд? Интересно, что Хельга говорила жертвам перед тем, как их убить? Я встряхнула головой, и серьги подпрыгнули следом. Еще чуть-чуть, и, клянусь, я закончу этот день в психушке, а мне туда нельзя. Никому из врачей нельзя, потому что свой рассказ мне придется начать словами: «Я помогла убить человека». С третьей попытки, справившись с защелкой ремня безопасности, я выбралась из машины. Ветер рванул под пальто, но я упрямо шагала к подлеску, где уже расположился Аскольд, стоявший коленями на мокрой траве. Полы его пиджака разметались, как крылья гигантской птицы. Склонив голову к расстеленной на земле тряпице, чернокнижник смотрел на рассыпанные по ней белые камешки. Из выреза его рубашки свесился крестик. Я подошла ближе. На каждом камешке виднелось по вырезанному черному знаку, похожему на букву. Руны и крест? А волшебная палочка у него из кармана не торчит? Аскольд приложил палец к губам. «Воздействие!» — пробормотал он и надолго замолчал, прижав сложенные ладони ко лбу. Ужасно хотелось передразнить его, но я сдержалась. Кроме подлеска и полей с сухой травой, вокруг ничего не было. Только дорога с изредка проезжающими машинами и маг, который, судя по виду, собирался призвать самого дьявола. Я запахнула пальто. Может, хоть дьявол избавит меня от силы зимней девы? Через минуту Аскольд очнулся. «Это можно перебить», — заключил он. Поднял на меня глаза и мотнул головой. «Вам тут делать нечего». «Ну уж нет. Одна я в машине точно свихнусь». Я опустилась на корточки рядом с ним. «Я не помешаю». «Я вас откачивать потом не буду, и не надо». Он явно хотел сказать еще что-то, но время поджимало. Аскольд повел плечами, собрал руны в бархатный мешочек, вытащил из саквояжа заляпанное воском зеркало, свечу и спички, добавил зачехленный нож и пачку влажных салфеток и снова недовольно глянул на меня. «Могу отвернуться?» — предложила я изо всех сил, стараясь скрыть сарказм в голосе. Он издал какой-то звук, больше всего напоминающий хмыканье. «Не надо, но в зеркало не смотреть». Я кивнула. Перестав меня замечать, чернокнижник забормотал то, что больше всего напоминало молитву. Только начиналась она словами «Не во имя Отца и не во имя Сына», окончалась призывом перекрыть кислород и волю рабу Анатолию и тому, кто поставил свою волю поперек его. «Да будет так!» — закончил Аскольд, достал из пухлой пачки салфетки, из чехла нож и, быстро протерев лезвие, аккуратно взрезал себе левое запястье вдоль ремешка часов. В ноздри ударил металлический запах, но Аскольд даже не вздрогнул. Кровь закапала на зеркало, пока огонек свечи бесновался на ветру. Тяжелые облака над нами закрыли небо. «Возьми плату, плоть и кровь мою, принимай дар, доработай, да будет так!» — проговорил он совсем тихо и прижал рану к зеркалу. Долгое мгновение ничего не происходило. «Салфетку, будьте добры!» Я не сразу поняла, что обращаются ко мне. Взгляд скользнул с бархатного мешочка на заляпанное зеркало и окровавленный нож. Я аккуратно вытащила из пачки салфетку и протянула ему. Зажав рану, Аскольд неожиданно усмехнулся. «Уложился?» Я не могла оторвать глаз от марли, которая стремительно пропитывалась кровью. Боль от висков перетекла ко лбу и теперь выстукивала стакката, а старый шрам на боку дергала ей в такт. Ту рану 2 года назад мне тоже нанесли ножом, и заживала она месяц. «Вон у вас часы перед глазами!» — буркнула я. «Можете проверить!» Задорный огонь в темных глазах потух. Рвано кивнув, чернокнижник опустил голову и начал собирать вещи. К машине мы вернулись в молчании. Аскольд аккуратно погрузил саквояж на заднее сиденье и сел за руль. Но вместо того, чтобы наконец поехать, нажал на своем навороченном телефоне вызов. «Каково положение вещей?» — спросил он, когда в трубке послышались приветственные всхлипы. «Он упал!» — взвыла трубка. «Куда?» — почти одновременно спросили мы. Я прижала ладонь к губам, но, кажется, трубка ничего не заметила. «Переступил порог, споткнулся и...» Женщина жалобно всхлипнула. «Аскольд!» «Он дышит?» — быстро спросил Аскольд. И ничего, кроме холодного профессионализма, в его голосе не было. «Я не знаю!» «Так проверьте!» Трубка зашуршала. «Господь всемогущий!» У меня похолодели ладони. «Что он натворил?» «Толечка!» — выдохнула трубка. «Что вы с ним сделали?» Аскольд замер, устремив взгляд в одну точку, уперся в руль вытянутыми руками. Салфетка, прижатая рукавом к внутренней стороне запястья, практически полностью пропиталась кровью. «Ваш заказ исполнен!» — наконец негромко произнес он и отключился. Бок у меня дергало уже так сильно, как в первую неделю после ранения. Из салона будто выкачали весь воздух, стало душно, как в застрявшем лифте. Я наугад нажимала на кнопки с внутренней стороны дверцы, но ничего не происходило, даже ручка не работала. «Выпустите меня!» «Что?» — Аскольд обернулся, словно только что меня заметил. «Вы заперли дверь!» — прошипела я. Он щелкнул кнопкой на подлокотнике, и дверца, наконец, поддалась. Я кое-как выбралась из машины. Свежий воздух влажно лизнул щеки, наполнил легкие, но легче мне от этого не стало. Только что на моих глазах этот недомаг убил человека, потому что тот собрался к кому-то уйти, а его тупая женушка решила, что он ей изменяет, потому что для таких, как Аскольд, человеческая жизнь ничего не стоит. Мимо с грохотом промчался грузовик, груженный досками. Он ехал в сторону кладбища, наверняка в соседнюю с нами мастерскую, где делали гробы. Я проводила взглядом подпрыгивающие связки досок и рванула на себя блестящую дверцу Майбаха. «Вы должны это исправить!» Колени уперлись в черную штанину, когда я приземлилась рядом с ним. «Нельзя прикончить человека за то, что он вас не послушался!» Аскольд невесело усмехнулся, не поднимая глаз. «Можете считать это издержками профессии». Перед глазами вспыхнула картинка лежащего на полу Тёмы с медленно стекленеющим взглядом. Я глубоко вздохнула. «Слушайте, ничто в мире, никакая работа и заказ не стоят человеческой жизни. Вы проводите на кладбище немногим меньше моего. Наверняка тоже все это...» Я осеклась. «Все видите. Если человека можно спасти, нужно это сделать». Аскольд молчал. Волосы закрыли его лицо, только сжатые на руле руки выдавали напряжение. «Вы не понимаете, о чем просите?» Мне захотелось его стукнуть. «Но что толку? Нужно менять тактику, пока неизвестный Толик не отдал Богу душу. Зато я прекрасно понимаю, что вы натворили», — язвительно заметила я. «А если эта женщина напишет отзыв? У вас там наверняка есть сайт черная-магия.ру или что-то в таком духе. Отзыв будет называться «Слон в посудной лавке». Точно вам говорю!» Повернув ко мне голову, чернокнижник, изучающий, ощупывал взглядом мое лицо. Глаза его были усталые и равнодушные, но губы вдруг изогнулись в тусклой усмешке. «Что-то не очень вы похожи на ледяную смерть». «Могу заморозить ваше сердце, когда все закончится», — прохладно отозвалась я. «Или любую часть тела на выбор». «Достаточно будет показать, на что вы способны». «По рукам». «Из себя черпать я уже не могу». Деловой тон совсем не вязался с его мрачным взглядом. «Придется взять энергию у вас. И то не факт, что из этого...» «Давайте», — перебила я. «Время идет». Над иконой полыхало пламя единственной свечи. Раздробленное зеркало отражало кусочки сизо-серого неба, воздух ложился на плечи тяжелым маревом. На этот раз Аскольд не пошел к подлеску и не стал расстилать покрывало. Он достал из своего саквояжа зеркало, зажег свечу, установив ее в небольшой ямке, опустился на колени и принялся работать. Уже несколько минут он шептал повторяющиеся фразы, знакомым жестом прижав ладони ко лбу. Из ритмичного бормотания я разобрала только «возвращай». Лицо чернокнижника было отрешенным. На секунду мне почудилось, что передо мной обтянутый кожей череп. «Руку!» — скомандовал Аскольд и открыл глаза. Я не видела, чтобы он доставал нож, но была почти уверена, что сейчас он полоснет меня по запястью. Ощущение входящего в тело лезвия так ярко вспыхнуло в памяти, что я на секунду замешкалась. «Руку!» — нетерпеливо повторил Аскольд и сам протянул мне исчерченную многочисленными шрамами ладонь. «Не бойтесь, резать не буду!» Я вложила кисть в его раскрытые пальцы. Аскольд крепче перехватил мою руку, чтобы ладонь касалась ладони, и сжал. «Не закрывайтесь! Будьте готовы отдавать!» Последнее слово прозвучало так многозначительно, что я невольно подумала, лучше бы ножом. В следующее мгновение в меня толкнулась ищущая, властная и теплая энергия, похожая на ту, что я чувствовала, когда он на расстоянии снимал головную боль. Что-то прикоснулось ко мне в районе грудной клетки, сначала словно бы погладив изнутри, а потом резко рвануло. В воображении я четко видела, как белая рука с длинными пальцами сжимает трепыхающийся огонек с черными всполохами. Мою истерзанную, расколотую однажды и собранную воедино душу. «Отдавай!» — донесся до меня хриплый шепот. Голос звучал тихо, почти вкрадчиво, но от этого становилось еще страшнее. «Отдавай мне!» В нос ударил запах железа. Кровь текла из-под его самодельной повязки, но Аскольд не обращал на это внимания. Он прикасался ко мне не только кожей, всем своим существом, и на секунду я увидела и его душу тоже, выжженную и сухую, как наждачка. «Сейчас», — шепнул Аскольд, и кусочек моей энергии покорно скользнул к нему. Это было не больно, но достаточно неприятно, чтобы у меня вырвался тихий вздох. Аскольд выпустил мою руку и прижал ладони к зеркалу. «Принимай», — выдохнул он. Скрученная свеча погасла, хотя ветра не было. Аскольд утомленно провел по лицу тыльной стороной ладони. Сел, вытянув перед собой ноги. Усталость оставила под его глазами темные круги, волосы у висков взмокли. Он убрал с раны окровавленную салфетку и безучастно посмотрел на запястье. «Получилось?» — спросила я. Собственный голос слышался, словно бы издалека. Аскольд молчал. «Не знаю», — наконец признался он, наблюдая, как порез в очередной раз наполняется кровью. «Но больше я сделать все равно не в силах». Хоть ветра по-прежнему не было, мне вдруг стало холодно. Я поднялась, запоздала, заметив, что колени мокрые от травы. Тело ломило, как после долгого пути. В груди разливалась тоска. «Я думала, вы всегда знаете, жив человек или мертв». Аскольд отвернул голову, глядя куда-то в свинцовые тучи. «Только если я сам его убил», — сухо ответил он. «Намеренно».